Новость обрадовала всех, некоторых, даже слишком. «Мне понятен и приятен ваш оптимизм», — голос Блэка легко перекрыл гомон, «но вынужден вас огорчить, это только начало. Полагаю, Вальдемар даже и не рассчитывал, что эта группа вернется, ему важно было узнать, как быстро мы отреагируем. Другое дело, что вот так бездарно класть отряд просто глупо. Но, опять-таки, рекомендую не обольщаться, придумать он может многое, поэтому постоянную бдительность не отменял никто. Разумеется, остаться безнаказанной эта вылазка не могла, и на следующий день в окно гриффиндорской гостиной влетел рыбный филин, принесший полоску рисовой бумаги с короткой надписью «Кандзи», насколько понял Хендри, кто-то за что-то благодарил. И вариантов было, откровенно говоря, немного. Тем более, что на следующий день сова из Гринготса принесла извещение о поступлении в сейф весьма солидной суммы. Хмыкнув, Гермиона убрала послание в карман, взглянула на преподавательский стол и едва заметно кивнула. Для большей части учеников это осталось незамеченным, но от близнецов что-то скрыть было сложно, и в гостиной, куда гриффиндорцы вернулись после завтрака, они немедленно взяли ее в клещи. «Сестренка, Гермиона, не хочешь ли ты поведать нам о столь необычном явлении?» «Ну», Гермиона задумчиво приложила палец к губам. «Если бы Ани Эйсан навела бы вас на хорошее место, вы бы ведь поделились с ней добычей?» «Ну, наверное. Да что там, с тобой, конечно, поделились бы». «Вот так», ухмыльнулась Гермиона. «Одна кошка поймала мышку и принесла хозяйке. Близнецы подвисли. Очнулись они только к тому времени, когда Гермиона, забрав сумку, уже собиралась выйти, и хором возопили. «Так это ты наняла черную кошку?» «Именно», бросила через плечо Гермиона. Новость расползлась по Хогвартсу как раз к обеду, приобрела крайне причудливый вид и размножилась. Буйная фантазия сплетников породила множество версий. Гермиона оказывалась наследницей некоего миллиардера, дочерью охотников за головами, прямым потомком Морганы. А потом кто-то, вероятно, с подачи Луны, вспомнил про ее патронуса и заподозрил, что она на самом деле Морриган. «Ну и глупость», — заметил Хендри, выслушав очередную сводку Лаванды. «Особенно последнее, вот уж кого зазря поминать не стоит, потому что без нее мы совершенно точно обойдемся. Ладно, только честно скажи, как Гермиона ухитрилась их нанять?» Лаванда подобралась к Хендри поближе и уставилась на него, как кошка на сметану. «Да никак», — фыркнул Хендри. «Мы их наняли, а она просто договаривалась от нашего имени, и все. Дед Дункан, конечно, ругался, когда узнал, сколько они хотят, но Гермиона, оказывается, может торговаться, как проклятая. Я, между прочим, и не догадывался. Короче, цену она сбила изрядно, да еще и навела на все владения, о которых знала. Естественно, добычей с нами делится». Лаванда как-то странно посмотрела на Хендри и на всякий случай отодвинулась. Визит непрошенных гостей, а за ним и второй, столь же безрезультатный, окончательно лишил учеников иллюзий. Война уже не у порога, она прямо здесь. Дисциплина, на радость Филчу, основательно возросла, правда, довольно своеобразно, особенно у старших курсов. Старшекурсники, резко прекратив применять фантазию и чувство юмора к окружающим, направили их на изучение затеи не только, адаптируя для боевого применения даже самые безобидные заклинания. Иногда это удавалось, иногда нет, и только обязательное присутствие на испытаниях Дамблдора, Сириуса и Помфри спасало изобретателей, а иногда и зрителей, от поездки в Мунго. Магловское оружие тоже не оставлялось без внимания, скорее даже, пользовалось вниманием повышенным. Возможность достать врага, находясь от него в 1500 ярдов, магам пришлась по вкусу. Правда, как быстро выяснилось, стрелять на такое расстояние было можно, а вот попасть без магии уже не получалось. Впрочем, 1000 ярдов тоже была отличной дистанцией, а уж использование магии для компенсации отдачи и вовсе привело всех в восторг. Распробовав новинки, старшекурсники решительно не захотели оставаться в резерве или эвакуироваться, и возмущались так активно, что Сириус махнул на них рукой и сдал Филчу, чем привел старого сержанта в восторг. Впрочем, Белый Лотос это не затронуло, Хендри отлично знал, как следует обращаться с крестным. Да и потом, раз уж Хендри не повезло оказаться в самом центре этой безобразной истории, он вполне заслужил кое-какие плюшки от всех участников. Да, от сил зла тоже, свою долю трофеев он упускать не собирался. В общем, атмосфера осажденной крепости в Хогвартсе как-то не получалась, несмотря на то, что он таковой и был. К концу ноября почти ежедневные стычки на границе укрепрайона стали чем-то привычным. Черному отряду пока что везло, обходилось без убитых, хотя несколько человек все же надолго выбыли из строя. А затем Вальдемар сделал ход конем, он начал издавать собственную газету. «Что это за дрянь?» – осведомилась Парвати Патил, глядя на газету, таблоидного формата, на четырех полосах, под названием «Наша борьба». «Как я понимаю, наш самозваный лорд передрал гебельсовский листок», – презрительно фыркнула Гермиона. «Что ж, лет 20 назад он, возможно, и сработал бы, но сейчас уже поздно, нейтралов не осталось, а обе стороны друг друга замотивировали по самое «не могу». Не понимаю, чего он хочет этим добиться». Продемонстрировать всему миру, что они не прячущиеся по всяким дырам шайка отморозков, а настоящее правительство, предположил Улим. Это, конечно, не сработает, но они ведь могут и не знать об этом. Ну или нас пытаются переманить на его сторону. Скорее, второе, и вряд ли это затея самого Вальдемарта, заметил Дамблдор, аккуратно сложив газету вчетверо. Он как раз должен лучше всех понимать, что время таких газет прошло. Я бы предположил, что это или Долохов, или Каркаров, но они оба мертвы, так что не берусь и гадать, чья это затея. Глупцов на свете куда больше, чем хотелось бы нам, вздохнула МакГонагалл. Ладно, коллеги, что нам с этой макулатурой делать? Хагриду отдать на растопку, пожал плечами Сириус. Как раз этот бред меня не беспокоит. Тебя беспокоит следующий номер, поинтересовался Слакхорн. Именно. Вечером, сидя в гостиной за шахматами, Рон задумчиво спросил. Кто-нибудь может объяснить, что там не так со следующим номером этой газетенки? То есть, может, конечно, я сегодня тупой. Не похоже, Гермиона с трудом спасла коня, потерла переносицу и продолжила. Тут дело в том, что у кого-то вообще хватило ума до такого додуматься, а значит, он неизбежно поймет, что идея не сработала, и перейдет к листовкам. А листовки гораздо гаже. Листовку можно сделать гораздо более выразительной, и потому эффективной. Угу. «Понятно», – кивнул Рон, – «это вроде как те пропуска в плен, что в прошлую войну были. Дед такой показывал, для немцев. Вроде того, но это, сам понимаешь, далеко не все. И ведь какое-то количество дурачков, которые на это купятся, будут, и знаешь, что самое обидное? Что? Что на самом деле купятся далеко не самые глупые люди?» – вздохнула Гермиона. «Это маглы к такому уже не слишком восприимчивы. Одними лозунгами голову не запудришь, хотя сильно сложнее это не стало. Сам знаешь, большинству людей только и надо, что хлеба и зрелищ. Мат, сообщил Рон, переставив ладью. Гермиона, внимательно изучив доску, вздохнула, признала поражение и перебралась на диван к Хиндри. Еще один день подходил к концу. Сириус прошелся по классу, остановился у двери и сообщил. Мне решительно это не нравится, но так или иначе, делать это придется. Пятый курс, с этого дня ваша практика по зате, патрулирование стен. На внешний периметр я вас не пущу, но как туда попасть, причем быстро, покажу. Надеюсь, что это не понадобится, но знать вы это должны. Мы готовимся к штурму, сэр, подняла руку Дафна. Да, подтвердил Сириус. Время у нас еще есть, но не думаю, что слишком много. Вальдемар сейчас стягивает все доступные силы, по сообщениям наших источников, готовится к какой-то крупномасштабной операции, а целей для нее всего две – Хогвартс и Министерство. Конечно, нам было бы выгоднее, если бы он напал на Министерство, причем независимо от исхода. Но даже если и на нас, хуже от этого будет только ему. А теперь, все за мной. Далеко идти не пришлось. Один из потайных ходов оказался совсем рядом с кабинетом, правда, вел он все-таки не на стену, а в караулку, где Сириус, рыкнув на пятикурсников, заставил их построиться в шеренгу и принялся инструктировать. «Итак, ваша задача – наблюдать», – начал он. «Даже если на нас нападут, оставьте это внешнему периметру. Вам придется действовать только если враг его прорвет. В любом другом случае, стоять на постах, можете поддерживать первую линию огнем». «Ясно, так точно». «Далее, согревающие и прочие чары применять нежелательно, вам может не хватить сил в самый неудачный момент». Поэтому одевайтесь перед выходом как следует. Надевать же следовало самые настоящие шинели, то ли Сириус считал, что так привычным к мантиям магам будет удобнее, то ли просто наткнулся на каком-то складе, а дальше все сделал внутренний хомяк, не менее откормленный, чем у лунатика. Но, как бы там ни было, шинели оказались теплыми и неожиданно удобными. на стене же было скучно. Правда, не всем. Хендри, например, вооружившись зачарованным биноклем, изучал систему обороны в магическом зрении. Система внушала почтение, и при этом была для Хендри абсолютно непонятной. Сумрачные гении из Блацк-Цампаны навертели такого, что никто, кроме них, в этих хитросплетениях разобраться не мог, а поскольку помогали им все преподаватели Хогвартса, результат получился таким, что Вабан умер бы от зависти. И только потому, что Хендри развлекался с биноклем, первым врага заметил он. Сектор 6, группа под маскировкой, дистанция 2000. Принято, прошелестело в наушнике, а затем впереди засверкали вспышки выстрелов и заклинаний. Хендри потратил несколько секунд на бой и снова вернулся к наблюдению, мало ли что. Сектор 9, группа под маскировкой, дистанция 1200, доложила Гермиона. Вполне ожидаемый ход, вот только дистанция Хендри совсем не понравилась, слишком уж близко к переднему краю и, соответственно, к стенам тоже, нечего им там делать. Впрочем, пятикурсникам тоже ничего делать не пришлось, обе схватки не продлились и 5 минут. Правда, на сей раз кто-то все-таки успел сбежать. «Вот и отлично», — заявил Сириус, услышав сообщение о беглеце, «теперь у Волдеморта будет, над чем подумать. Как вы, ребята, все-таки, считай, в бою побывали, ты знаешь». Хендри задумчиво потер переносицу. «Никак, нет ощущения боя, ну сцепился кто-то с кем-то, но подробностей не разглядишь, да и смотреть некогда». «Вот точно», — щелкнул пальцами Рон. «Вроде как чьи-то воспоминания смотришь». «Ладно, свободны, все равно дежурство окончено», — махнул рукой Блэк. «Для первого раза неплохо, но патрулировать будете регулярно. Пока что, только стену, а там видно будет». «Да мне и этого хватит», — буркнула Лаванда. Выручая, комната в очередной раз превратилась в баню Сента, в которой собрался Белый Лотос. Развалившись в горячей воде, Хендри разглядывал потолок, слушал разговоры и вспоминал недавнюю стычку. До сих пор Волдеморт посылал группы максимум из 10 человек, а сегодня явилось около 30 в обеих группах, и почему-то ему казалось, что это не просто отряд, а полноценный взвод. Ну или не совсем полноценный, подготовка у них явно прихрамывала, однако действовали они куда лучше, чем прошлые гости, да и чем подавляющее большинство магов, если уж на то пошло, да и снаряжены они были гораздо лучше, чем прежние гости, то есть были более-менее серьезными наемниками, по виду испанцами. «Испанцами», — фыркнула Гермиона за перегородкой, стоило ему озвучить предположение. «Хендри, это латинос, следовательно». «Следовательно, у нашего сифилитика нашлись друзья в Колумбии», — заявил Рон. «И не надо на меня так смотреть, я все-таки имею представление о магловском мире, а среди этих и магов хватает, там Аде», — выругался Хендри. «Интересно, Сириус в курсе? Хотя о чем это я, теперь уж точно в курсе. Хотя для нас это ничего не меняет. Скорее бы, что ли, этот хренов Волдеморт напал», — неожиданно выдал Шеймас. «Все не так тоскливо будет». «Шеймас, иди нафиг», — отозвался Хендри, откинувшись на бортик бассейна и прикрыв глаза. «Хотя в чем-то ты прав». Шеймас только фыркнул и вылез из воды, шумно отряхиваясь. Вслед за ним тихо разошлись и остальные, и прежде, чем до Хендри окончательно дошло, что он остался один, перегородка исчезла. «А ведь всего-то сместить ударение, и могла отталкивающая выгоняет магов», — протянула Гермиона, поднявшись из воды. «Любопытно, не правда ли, и полезно», — неожиданно охрипшим голосом откликнулся Хендри, глядя на невесту. На следующий день Блэк выгнал на патрулирование 6-й курс, к вящей зависти 5-го, на внешний периметр. Правда, на подхвате у наемников, да к тому же на этот раз обошлось без стычек, так что вечером уже 6-й курс завидовал 5-му. Было бы чему завидовать, 5-й курс в бою не участвовал, и Хендри надеялся, что так и будет дальше. Правда, и уклоняться от боя он ни в коем случае не собирался, подобная идея у горца просто не могло возникнуть, да к тому же у Блэка почти наверняка припрятано что-нибудь занимательное, и из этого занимательного наверняка можно будет пострелять. Возможно, даже из русской автоматической 6-фунтовки. Хендри точно знал, что пара-тройка таких пушек у Сириуса есть. Впрочем, 2 хомяка, пара, и что бродяга и лунатик натаскали на свои склады, знали только они. История с бункером была очень показательной. Сам бродяга, кстати, почему-то был мрачен, но при этом доволен. Видимо, случилась какая-то давно предсказанная гадость. Куси Данга, горгулья послушно убралась, открыв проход. Пожав плечами, Сириус встал на ступеньку, Пристрастие Дамблдора к дурацким паролям на тему сладостей давно стало притчей во языцах. Как я понимаю, что-то случилось. Дамблдор, подняв глаза, снял очки и помассировал переносицу. Случилось, кивнул Сириус. Именно то, о чем я и предупреждал. Неужели Северус? Да, Блэк бросил на стол папку. Я ведь предупреждал тебя, Альбус. Он всегда был с гнильцой, с детства. Да, мы вели себя, как последние мудаки, но он ведь прекрасно знал, как может это прекратить. И что, полагаю, он боялся проиграть, вы все-таки были покрепче. Альбус, от него никто не ждал победы, ему и нужно-то было хотя бы попытаться заехать Джиму по морде. Вскипел Блэк. Джиму, мне, лунатику, да хоть крысе, и все. Но нет, он предпочитал гадить втихаря. Итог закономерен, он нас продал в очередной раз. К счастью, я этого ожидал с самого начала и принял меры. Так что на мои планы это не влияет никак. И что нам теперь делать? Дамблдор встал, извлек из потайного бара бутылку рома и два стакана и щедро их наполнил. Ну, если ты не рассказал ему про Вольфенштайн. Нет, кроме Минервы, о нем не знает никто из преподавателей. Тогда можно ничего не делать, спокойно сообщил Сириус, одним глотком ополовинив свой стакан. Ты же сам старался держать его подальше от важной информации, на случай разоблачения, правда? Ну а поступающей от него информации я и раньше не доверял. Будем скармливать ему Дезу. Ну, это уже мое дело, уж прости, но ты в эти игры играть не умеешь, Альбус. Зато тебе урок на старости лет, не все заслуживают второго шанса. Примечание к части. Автора поразила жестокая финансовая катастрофа, и он вопиет о помощи. Кошелек на Яндексе все тот же. 41 триллион 1 миллиард 136 миллионов 274 тысячи 436. Черная метка. Зима началась вполне пристойно, во всяком случае, к еженедельным вылазкам пожирателей все быстро привыкли, по всей Британии то и дело вспыхивали бои, причем Волдеморт не стеснялся терроризировать имаглов. На первый взгляд, повторялась история 16-летней давности. На второй же, тогда пожирателям противостоял слабый и пассивный Аврорат и кучка энтузиастов, постоянно мешая друг другу. Сторонники Волдеморта плотно окопались в министерстве, а подавляющее большинство магов пряталось по домам, свято уверенное, что им как-нибудь удастся отсидеться в сторонке. Сейчас же расклад был другим, уже хотя бы потому, что отсиживаться и молиться, чтобы пронесло, никто не пытался. Поняли, что это бесполезно. И хотя пожиратели в большинстве своем были законченными мерзавцами, а то и оголтелыми садистами вроде Лестринджа или Крауча, на сей раз им приходилось сражаться с профессионалами. Впрочем, сам Волдеморт тоже не брезговал наемниками. Гражданская война, идущая полным ходом, застыла в шатком равновесии, и было очевидно, что долго оно не продержится. Скоро кому-то придется сделать решительный ход, и это будет Волдеморт. Волдеморт не подвел, незадолго до Рождества напав на министерство. Частый звон колокола раздался посреди лекции Бинса, моментально разбудив всех. Стоило ему смолкнуть, как послышался голос Филча, с какой-то даже радостью объявившего: «Боевая тревога! Все по местам!» Призрак, что характерно, вообще никак не отреагировал и продолжал бубнить, даже когда гриффиндорцы поспешно, но без суеты вышли из класса. По боевому расписанию пятый курс находился в казарме, откуда при необходимости должен был выйти на стены Хогвартса, но Хиндри был совершенно уверен, что на этот раз никому не придется никуда выходить. Для нападения на Хогвартс слишком тихо, так что Волдеморт напал либо на министерство, либо на Кулпорт, и в последнем случае ему бы уже никакие хоркруксы не помогли бы. И разумеется, Хиндри угадал. Часа через два Филч с явным разочарованием объявил отбой тревоги и распорядился собраться в большом зале. «Полагаю, сейчас нам расскажут, что там с министерством», — хмыкнула Гермиона. «А почему именно министерство?» — спросил Шеймас. «Может, он еще куда-нибудь полез? А куда?» — фыркнула в ответ Гермиона. «Здесь его нет, а Кулпорт или Даунинг-стрит? Ну, он, конечно, псих, но суицидальных наклонностей за ним вроде бы не числится. А что это вообще, Кулпорт, и что там есть интересного?» «Рон», — покачал головой Хиндри, — «это не то, что тебе следует знать. Довожу до вашего сведения, что два часа назад Волдеморт атаковал Министерство магии», сообщил Сириус. «Отряд прикрытия, оказав сопротивление, отступил, подорвав туннели и уничтожив не менее 300 человек, наемников, среди которых было несколько оборотней, а также старшего Гейла. К сожалению, мы тоже не обошлись без потерь, погибло в бою или скончалось от ран после 27 человек, среди которых, к сожалению, и министр Скримджер. Согласно его последним распоряжениям, до следующих выборов исполняющим обязанности министра назначена Амелия Боунс. Несмотря на свое фактическое поражение, Волдемарт объявил о захвате министерства и провозгласил себя верховным правителем, однако эти претензии не признаны никем, кроме его сторонников. На этом все, пока. Поразительно, изрек Хиндри, вздернув бровь. Теперь у нас есть собственный Салацар. Куда мы скатились? Да мы и не поднимались оттуда, фыркнула Гермиона. Верховный правитель, ну надо же, а что сразу не лорд-протектор? И что нам теперь делать? Пробормотал младший Криви. А ничего, сообщил Хиндри. Раньше, чем через месяц, он здесь не появится, ни с чем, да и свою власть ему надо как-то официально утверждать. А то подполье, это, конечно, здорово, но всего официоза. Время от времени перед журналистами спонсоров покрасоваться. А теперь придется работать, как проклятым, и пытать всех подряд в свое удовольствие не выйдет, некогда будет. А еще Волдемарту надо кем-то заменить те 300, которые он профукал, а стоить это ему теперь будет раза в два дороже. В общем, ничего особого мы пока что можем не делать, этот сифилитик сам все сделает. А вообще, надо бы собраться. Собрание Белого Лотоса состоялось через 3 дня, когда до Хогвартса дошли газеты. Ежедневный пророк перестал выходить, когда главный редактор решил, что Волдемарт обеспечит ему лучшие условия. Рита Скитер и примкнувшая к ней сознательная часть коллектива сперва прикончили редактора и его последователей, а затем сожгли редакцию и ушли в подполье, примкнув к придире. «Наша борьба», второй номер которой доставили «Совы», теперь стала официальной газетой, правда, качество ее от этого не повысилось. Полезная информация в ней тоже отсутствовала, только словословие в адрес Волдемарта и угрозы грязнокровкам. «Это даже не Фёльки Шербиабахтер», презрительно высказалась Гермиона, ухватив газету двумя пальцами. «Такое сошло бы в каком-нибудь, простите за выражение, Зимбабве, но у нас-то, по идее, нормальная страна». «По идее», согласился Дитгари, явившийся из Вольфенштайна по какому-то делу и заглянувший на огонек. «А по факту наш замечательный темный лорд стремительно сталкивает страну на уровень того самого Зимбабве. Причем не могу не отметить, что больших усилий им для этого и не требуется». «О, ты тоже пришел к этому выводу, брат Седрик, я тут на досуге почитал магловскую энциклопедию, как раз про карго-культ», вздохнул Седрик. «Знаешь, ты права, это оно и есть. И к черту их всех, лучше скажи, что ты думаешь о придире». «Что видеть ее в качестве официального издания довольно странно», ответила Гермиона. «Но раз уж Рита отколола такой номер, это временно», заверил Седрик. «Рите нужно время, недели полторы, чтобы все наладить заново, ну и этих придурков из редакции заставить работать, а то они бродят по Вольфенштайну, как дураки на ярмарке». «Ладно, мне пора возвращаться, если что-то надо, дайте знать». «Да вроде ничего не надо», сообщил Рон, перелистав блокнот. «Пока все есть, а чего нет, то Блэк доставит. Разве только за моим придурковатым братцем пригляди, он хоть и придурок, но все-таки Уизли». Проводив Седрика, Хиндри вернулся к столу и посмотрел на Дафну. Та кивнула и сообщила: «Распоряжение выполнено. Дети-пожиратели интернированы и находятся под контролем. Палочки изъяты». «Превосходно», кивнул Хиндри. «Вот только если кто-то из присутствующих думает, что пожиратели это хотя бы затормозит, он сильно ошибается. На собственных детей этим выродкам наплевать. Ты не преувеличиваешь, маэстро?» «Сириуса спроси», скривился Хиндри, бросив взгляд на Колина. «Он тебе много всякого расскажет, особенно про своих родственничков. Про тех же Лестринджи, например. Что-то мне кажется, что это совсем не то, что мне понравится», протянул Колин. «Не понравится», согласился Хиндри. «Только это не испанцы, знаешь ли. Наши предки всего лишь не жалели для испанцев черной краски, но эти в крови по самую макушку». Захват Министерства магии не вызвал ни малейшего интереса за рубежом. Международная конфедерация магов новое правительство не признала, Шармбатон и Дурмстранг объявили, что все учащиеся из Великобритании будут интернированы, таковых нашлось аж 3 человека на 2 школы. И на этом все и закончилось. Международное признание, на которое наверняка рассчитывал Волдемарт, не состоялось. Официально единственным законным главой магической Британии была Боунс. На следующий день после захвата министерства пожиратели попытались захватить Хагсмит, но, увы, включенная в Укрепрайн деревушка оказалась им не по зубам. Пхиндри, наблюдавший с астрономической башни за боем, оторвался от телескопа, взглянул на часы и сообщил: 10 минут, выживших, кажется, нет, у наших трое или четверо тяжело раненых или убитых, не поймешь отсюда. Да, ребята, вот теперь дело пошло всерьез. Всерьез оно пошло еще с турнира, поежился Рон. По сравнению с тем, что начнется сейчас, все это, бой местного значения, буркнул Хиндри. Вальдемар все-таки не совсем идиот и Хогвартса садит, тем более, что каминная сеть теперь под его контролем. Правда, наши камины к сети не подключены, воспользоваться ими он не сможет, но он-то этого не знает. Ну и много через этот камин не протащить, так что проблемы он нам, конечно, создаст. А почему ты думаешь, что нас будут осаждать? Поинтересовалась Джинни. Единственный логичный вариант, Хиндри пожал плечами. Да, у магов с логикой плоховато, но тут, как ни крутись, а иначе не выйдет, это даже мне очевидно. Не знаю, знает ли он про Вольфенштайн, но если нет, то уверен, что Хогвартс – последний оплот сопротивления. А если знает, туда ему не попасть при всем желании, это во-первых. А во-вторых и, собственно, в главных, Хогвартс важнее. Хогвартс – символ магической Британии вот уже добрую 1000 лет, поэтому, кстати, наш директор из всех своих должностей директорскую считает самой важной. Ну и в-третьих, он прекрасно понимает, что здесь сосредоточена изрядная часть наших сил, и лишить их возможности активно действовать будет вполне разумно. Я ответил на твой вопрос, сестра Джиневра, то есть, осадит нас в любом случае, подвела итог Джинни. Как думаешь, когда? Как только силы подтянет, отозвался Хиндри. То есть, в ближайшие несколько дней, а если хочешь знать точнее, спроси Сириуса, он наверняка знает. Зря я думал про месяц, все-таки эта сволочь оказалась шустрее. Хиндри угадал, пожиратели смерти подтянулись через 3 дня, окружили Хогвартс и тут же запустили черную метку. По метке немедленно выпустили несколько мин, после чего нездоровое шевеление не то чтобы прекратилось, но явно снизило активность. При этом отрывать учеников от занятий никто и не подумал, об осаде Дамблдор сообщил после обеда. «Ну и что с нами теперь будет?» – испуганно спросил кто-то из первокурсников. «А ничего», – сообщил Дамблдор, поглаживая бороду. «Сделать они нам сейчас ничего не могут, снабжение перекрыть, тем более, так что нам даже будет удобнее, если их здесь соберется как можно больше, ведь тогда мы сможем разгромить их одним ударом. Но вам не следует беспокоиться, скорый штурм нам не грозит, а до того, как он начнется, вы все отправитесь в безопасное место. Не буду говорить, куда именно, однако это место даже безопаснее Хогвартса». Поднявшийся было в зале шум постепенно стих до обычного уровня. И правда, если уж сам Дамблдор утверждает, что бояться нечего, значит, и правда нечего. Так что это, получается, вовсе даже не неприятность, а приключение. Но то обычные ученики, а вот в Белом Лотосе прекрасно понимали, что это именно неприятности. Сидеть под Хогвартсом пожиратели могли, пока им не надоест, или пока за них не возьмутся ситхи. Правда, сидя под Хогвартсом, Вальдемарт никак не смог бы добраться до Хиндри, а без этого о победе он даже думать не мог, ведь избранный-то жив и вполне может до него добраться, а ушедшие в подполье Авроры и часть наемников ударить в спину, и поэтому рано или поздно он пойдет на штурм, и Белый Лотос, разумеется, будет активно участвовать в его отражении. Блэк, однако, их энтузиазма не разделял. Вообще-то, план состоял в том, чтобы выдать тебе пистолеты связанного Вальдемарта, заявил он, а не выпускать тебя в бой с неясными перспективами. Это и всех остальных касается, если уж на то пошло, в бой вас не планируется пускать. Крестный, ты лучше меня знаешь, что с первым выстрелом все планы летят к Мордреду, вздохнул Хиндри. И ты знаешь меня, да и остальных тоже. Мы не уйдем, пока я не спляшу хорнпайп на трупе этого сифилитика. А если с тобой что-то случится, Диарвилл спляшет на моем трупе, сердито ответил Блэк, или, скорее, на его ошметках. Уж ты-то знаешь, насколько ей плевать, кто родной, а кто приемный. Так ты же у нас тоже почти что родственник, фыркнул Хиндри. Тебя это касается в не меньшей степени. Короче, или ты нас пускаешь, или мы идем сами. Крестник, ты достал уже. Мордрит с вами, идите, только потом не жалуйтесь. Такой ответ Хиндри и его компанию вполне устраивал. Нет, было, разумеется, очевидно, что Блэк сделает все, чтобы не пустить их на передовую, но хотя бы не загонит их под видом резерва куда подальше, как, по правде говоря, и следовало бы поступить, если бы не идиотка Трелани и злобный кретин с ней со всеми пророчествами и предательством. Ну и кретинизм Вальдемарта, разумеется, у которого, похоже, мозги сгнили гораздо раньше, чем нос. И теперь из-за этого пророчества Вальдемарту не жить, не быть требовалось убить Ахиндри Маклауда повторно, и на сей раз окончательно. Следовательно, так или иначе, но он и Хиндри оказывается на передовой, а за ним и весь Белый Лотос в полном составе. И лучше уж Сириус сам это организует, так всем будет спокойнее. На самом деле, Хиндри все же оказался недалек от истины, на то, чтобы организовать полноценную осаду, у пожирателей действительно ушел почти месяц. Полноценность ее, правда, была достаточно условной, но не по вине осаждающих. Не будь камина, подключенного напрямую к бункеру и усилиями Блэка и Уизли превратившегося в какие-то звездные врата, проблем было бы выше астрономической башни, а их и без того хватало. Снабжение Хогвартса изрядно просело, все дороги были перекрыты, аппарация заблокирована, даже огород Хагрида оказался потерян, а оставшийся канал особо развернуться не позволял. Голод, конечно, не грозил, но и только. А вот с информацией было хуже. Информация до Хогвартса добиралась с большим трудом. Совы через блокаду прорваться не могли, связь поддерживалась только через Вольфенштайн, а частная переписка у наемников была далеко не на первом месте, и письма они брали от случая к случаю, что, по мнению Хиндри, было и к лучшему. Страшно представить, что устроила бы Молли Уизли, будь у нее возможность регулярно писать своим детям в осажденный Хогвартс, и что будет, когда она явится лично разбираться, что здесь творится. Потому как Молли Уизли, конечно, была прилежной домохозяйкой, но считать ее только прилежной домохозяйкой было глупо и опасно, возможно даже, смертельно опасно, потому что приуэтты тоже никогда не были добрыми волшебниками. Черные метки появлялись по несколько раз в день, особенно после того, как Хиндри договорился с Филчем, и они устроили концерт прямо на стене. Хиндри играл марш полковника Бауги, а Филч, на которого предварительно наложили сонорус, горланил. У Вальдемарта только одно яйцо, у Лестринджа – два, но очень мелких, у Малфоя – что-то вроде того, а у Макнира и вовсе нету. Макнира Хиндри за шотландца не считал и поносил с особым удовольствием. Итак, день за днем, учеба, концерт для пожирателей, черные метки, несколько заклятий. Осада была на редкость скучным делом. Атмосфера осажденной крепости. Как говорили разнообразные древние мудрецы, война – 9/10 смертной скуки и 1/10 смертного ужаса. Хиндри был с этим утверждением согласен. Осада вполне оправдывала первую часть, вторая, к счастью, пока ограничивалась стычкой на кладбище, и развивать тему не хотел никто, даже пожиратели. Чего они ждали, оставалось непонятным, но активных действий практически не предпринимали, и это нервировало всех. «Есть новости», — сообщил Сириус, усевшись за гриффиндорский стол. «Я сейчас к Дамблдору, но вам тоже стоит это знать, так что собирай вечером компанию». «Ага», — Хиндри на секунду оторвался от сосисок и подмигнул Гермионе. «Все, теперь остальное она сделает сама, а ему, как всей прочей компании, останется только не лопнуть от любопытства». Впрочем, занятия, которые никто не отменял, прекрасно помогали скоротать время. Преподаватели старались загрузить учеников как можно плотнее, чтобы у них не оставалось времени на раздумья, и это работало, особого беспокойства никто не испытывал. По крайней мере, из-за осады экзамены 5 и 7 курс пугали гораздо больше. Да и то сказать, МакГонагаллу на экзаменах была хуже любого чернокнижника, а ведь из министерской комиссии, если что, будет один старый Тафти, а ему вечно все по барабану. И хорошо еще, что с ней понет, не то. А вот тут идеи разнились, а то он бы всех подряд валил, кроме своих слизней, да он бы открыл ворота пожирателям, причем сам Хиндри был полностью уверен именно во втором варианте. Впрочем, от первого Снейп тоже не стал бы отказываться. Вечером же Белый Лотос в полном составе собрался в выручай комнате, ради такого случая превращенный в какой-то пафосный зал хайборийских времен. «Если я найду ребят, которые делали арену», — заметил Сириус, — «предложу им эту картинку для следующей игры». «Ладно, все это подождет, я же обещал новости». «Так вот, новости эти вам не понравятся. Вальдемар тащит великанов для штурма Хогвартса, и они доберутся до нас где-то в начале марта, так что штурм в любом случае будет до равноденствия. К тому же именно на равноденствие его надирает устроить какой-то ритуал, понятия не имею», — какой, этого мои ребята так и не смогли выяснить. Но нам без него явно будет лучше, тем более, что он вполне вероятно предусматривает массовые жертвоприношения. Сомневаюсь, что это хорошая идея, прошелестела Луна. Великаны не причинят нам вреда, но что еще он может выдвинуть против нас, учитывая наемников, примерно тот же набор, что и у нас, разве что похуже качеством, да еще инферналы. Но поскольку приличных некромантов, к счастью, давно выбили, это тоже не станет проблемой, сообщила Луна. Их съест зеленый дракон, великанов остановлю я. Какой еще зеленый дракон? Подскочил Хиндри. Тебе что, Хагрида, мало? Остальное не так опасно, как ни в чем не бывало, закончила Луна. Но нам ведь нужно, чтобы он сам пришел. Если ты про Волдеморта, то после наших с Филчем концертов он точно полезет прямо на меня, буркнул Хиндри. В общем, хоть какая-то определенность, это уже хорошо. Вылазки ты предполагаешь устраивать? Даже не думай, возмутился Сириус. Ты в них участвовать не будешь, вот уж в этом меня твоя мать заставила поклясться. Хиндри на такое разрешение, в общем-то, и не рассчитывал, но надеялся. Не сказать, что его это сильно огорчило, но и не слишком обрадовало. Впрочем, торопиться в бой тоже пока не стоит, так что, раз уж ты тут, какие в цифровом мире новости? Следующий день обещал быть привычно скучным, и обещание сдержал. Пожиратели то ли устали, то ли еще что, но ничего не предпринимали и даже очередной концерт проигнорировали. Куроника за обедом предложила развеселить гостей парой мин, однако Сириус почему-то отказался. И, на взгляд Хиндри, напрасно, особенно если в запасе были химические мины. Ничего летального, Мерлин упаси, только слезоточивый газ. Но чары головного пузыря имеют один недостаток, они захватывают объем воздуха со всем, что в нем есть, и не слишком быстро фильтруют лишнее наружу, так что минимум десяток развеселых минут гарантирован, да и колдовать будет сложновато. Сириус предложение не одобрил. «Бесполезно», — заявил он, — «и мелко. Ты бы еще предложил стрелы дерьмом мазать. Не за обедом, пожалуйста», — проворчала Спраут. «Сириус, я понимаю, что вы привыкли ко всему, но не у всех настолько луженые желудки. И в любом случае, идея Куроника Сан содержит здравое зерно», — заметил Дамблдор. «Что-то они там затевают, и было бы разумно им помешать». «Как и кто должен был мешать?» Дамблдор не уточнил. Скучный день плавно скатился в столь же скучный вечер, который скучным быть неожиданно перестал. Гриффиндорцы частью делали уроки, частью бесились, когда оконные стекла жалобно зазвенели, а пол под ногами едва заметно дрогнул. Хиндри метнулся к окну и увидел расплывающееся над запретным лесом дымное облако, от которого шарахнулась крохотная золотая искра. «Мда», — протянул он, — «мощно». «Что там?» Финниган прилип к соседнему окну. «А во, вот эта тучка. Там, пожалуй, с полдюжины тонн рвануло. Интересно, чего? Тротила или торпикс?» Хиндри пожал плечами, хотя я слабо представляю, где бы пожиратели его раздобыли, а главное, как им эта мысль вообще в голову пришла. «И по-моему, это заслуга Фаукса, кажется, я его видел. А может, и не его, но что-то там такое мелькнуло подозрительное. А меня больше интересует, что же там так рвануло?» Заметила Гермиона. 6 тонн, это очень много. Это, например, несколько сотен снарядов. И я, конечно, очень рада, что они взорвались там, а не здесь, но откуда они взялись? И как эти 6 тонн собирались доставить к нам? Все-таки мне кажется, что это аст, сообщил Шеймас, принюхиваясь к чему-то. Да и достать ее проще, чем торпикс, сказал человек, приперший в Хогвартс чемодан нормалайтов. Как будто это что-то плохое. Лучше бы ты русские штурмовые винтовки раздобыл, их, по-моему, вообще ничего не берет. Если верить Сириусу, арабы ухитряются ломать даже их. Кстати, Хиндри, надо бы у него спросить, что так рвануло. Он же не скажет, даже если знает. Хиндри попытался поправить несуществующие очки и тихо чертыхнулся. Сириус, однако, не имел ни малейшего представления, что там взорвалось. Теряюсь в догадках, заявил он в ответ на вопрос крестника. Вообще-то, Дамблдор посылал Фаукса на разведку, а взрыв он устроил по собственной инициативе, да еще и не признается, что натворил. Вроде бы за ним такого раньше не водилось. Ха, фыркнул Сириус. Да ты просто не знаешь, как эта тварь отжигает. Это он на жердочке весь из себя тихий и спокойный, а на самом деле он обожает что-нибудь поджигать и взрывать. Хуже Шеймаса, ей-богу. Исчерпывающе, вздохнул Хиндри и отправился в гостиную. Да уж, Такого от Фаукса он никак не ожидал, а мог бы, вообще-то. Но Фаукс до сих пор его не особенно интересовал, ну Феникс и Феникс, ожившая магия. Вернее сказать, Фаукс его интересовал исключительно как Феникс, а не сам по себе. Да и вела себя птичка совершенно по-птичьи. За этими размышлениями он как-то незаметно добрался до гостиной и с порога сообщил. Сириус ничего не знает, кроме того, что все это инициатива Фаукса. Вот так номер. Присвистнула Гермиона. Нет, я, конечно, ожидала от директорского фамильера чего-нибудь феерического, но не такого же. И зря, заметил Уильям с дивана. Фениксы могут очень многое. А профессор Дамблдор, говорят, в молодости был изрядным авантюристом, так что ничего удивительного. Не считая взрыва, конечно. Использование пожирателями магловской взрывчатки было, конечно, удивительным, но новостью пробыло недолго, ровно до следующего урока ЗАТИ, на котором вдохновленный взрывом Сириус решил объяснить правила обращения с минами. Строго говоря, правило было одно – не трогать. Максимум, отойдя подальше, послать в минное поле пару бомбард или трансфигурировать из чего-нибудь каток и пустить его по минам. Гораздо разнообразнее были способы обнаружения мин при помощи магии. И тут Сириус развернулся. Как оказалось, маги из всего магловского оружия больше всего опасались мин, ведь мине не отведешь глаза и не сотрешь память, а для того, чтобы ее хотя бы выбросить левитацией, ее еще надо найти. Потому что Ревелия мины почему-то не видела. В результате даже британские маги имели в арсенале дюжину собственных поисковых заклинаний, рассчитанных на разные условия. Но обычно минное поле обнаруживает первый подорвавшийся, закончил Сириус. Впрочем, у маглов тоже так частенько получается, тут многое зависит от внимания и тщательности работы минеров. Постоянная бдительность, пробормотал Рон. Она самая, согласился Блэк. Вы же не хотите, чтобы вас для похорон собирали по всей округе? На следующем занятии Шеймас поинтересовался, не предполагается ли еще и курс минно-взрывного дела. Сириус отреагировал вполне ожидаемо. Ни в коем случае. Особенно, тебе, ты и так взрываешь все подряд. На самом деле, взрывать все подряд Финниган прекратил еще на первом курсе, но огненная магия и взрывы действительно удавались ему исключительно легко, чем он регулярно пользовался. И учить его еще и ставить мины, а тем более, их делать, определенно не лучшая идея. В этом Хендри был с крестным полностью согласен. Правда, и его самого Сириус если возьмется учить, то не в ближайшие несколько лет. Досадно, конечно, но ничего страшного. А быть скандальным политиком и не владеть хотя бы основами минно-взрывного дела Хендри полагал опасным для здоровья. За размышлениями на эту тему он благополучно прослушал всю речь против Шеймаса и вновь подключился к реальности только после тычка локтем в бок. «Итак», — говорил Сириус, — «поскольку практика есть критерий истины, то завтра у вас состоится практическое занятие по поиску мин и их уничтожению. Обезвреживать вы их, разумеется, не будете. И да, взрывчатка в них будет. Немного, достаточно, чтобы оторвать пару пальцев тому, кто попытается их курочить. Все ясно, это же изуверство», — пробормотал кто-то в задних рядах. «Оторванные пальцы Поппи восстановит вам за пару дней даже без помощи спецов из Мунга», — холодно произнес Сириус, — «пальцы, но не голову. Постоянная бдительность, да, потому что легкие травмы сейчас спасут вас от гибели в будущем». Обещание свое Сириус сдержал и минное поле устроил, и выгнал учеников с ним разбираться. Обошлось без травм, хотя Помфри, разумеется, дежурила на полигоне в полной готовности. Правда, весь Хогвартс после этого до вечера жаловался на звон в ушах. Пятикурсники объяснялись на повышенных тонах, а миссис Норрис забилась под директорское кресло в большом зале и шипела оттуда на всех. Пожиратели тоже разнервничались, причем настолько, что кто-то даже не поленился взлететь на метле и посмотреть, что же творится в Хогвартсе, и попал под очередь спаренной зенитки. В общем, подводя итог, Хендри мог с чистой совестью признать, день удался и внес в жизнь Хогвартса приятное разнообразие. «День удался», — изрек Хендри, развалившись в горячей воде. «Надо бы такое почаще, иначе со скуки сдохнем раньше, чем эти уроды решатся на штурм. Ну, нам все это предстоит завтра», — заметил Уильям, «так что скучать точно не придется. Но действительно, лучше бы уж напали, наконец. Интересно, а можно ли такое из ванны старост сделать?» — спросила Астория. «Можно, только зачем?» — лениво отозвалась Гермиона, и Хендри отчетливо представил, как она, заложив руки за голову и откинувшись на бортик, потягивается, прикрыв глаза. Или ты хочешь, чтобы какая-нибудь Паркинсон могла вот так отдыхать? Астория, судя по возмущенному шипению, этого абсолютно не хотела. И Хендри ее мнение не мог не разделять, хотя Пенси Паркинсон на фоне той же Мелисенты смотрелась вполне пристойно. И тем не менее, она была типичным образцом аристократического воспитания, невежественная, трусливая, подлая, с нулевым кругозором. Идеальная жена для Драко Малфоя, если, конечно, в Дарвине какой-нибудь крокодил Данди не вправит ему мозги. Впрочем, в наличии у Драко мозгов Хендри изрядно сомневался. Постепенно школьники разбрелись, оставив Хендри в одиночестве. И стоило только двери захлопнуться, как перегородка исчезла, явив взгляду весьма довольную жизнью Гермиону. «Любуешься?» «Любуюсь», — признал Хендри, разглядывая невесту. «Как ни крутись, а лучшего зрелища в Хогвартсе не найдешь». «Ха!» — ухмыльнулась Гермиона, подобралась вплотную и совершенно неожиданно призналась. «Хендри, знаешь, мне на самом деле страшно». «Думаешь, мне не страшно?» — криво усмехнулся Хендри, притянув девушку к себе. «Только не надо, чтобы ребята об этом догадывались, и уж тем более, самозванец. Пусть думают, что мы с тобой ничего не боимся, ни темных лордов, ни экзаменов, ни даже пауков и старых дев из армии спасения». Гермиона хихикнула и потянулась поцеловать его. День удался, но следующие дни теперь казались еще более скучными и унылыми, просто по контрасту. Пожиратели не предпринимали ничего, кроме нечастых вылазок, довольно-таки вялых, без особого труда отбивавшихся защитниками, которые тоже действовали без огонька. Впрочем, школьникам было не до скуки. Осада никоим образом учебу не отменяла, а преподаватели, стараясь донести до учеников знания, иной раз просто шокировали. На этот раз очередь поражать воображение дошла до МакГонагалл. Вошедшие в класс с гриффиндорцы рассаживались по местам, косились на декана, на лежащий на столе кусок вроде бы свинца и гадали, что это должно значить. Удар колокола. МакГонагалл, встав у доски, подальше от стола, заговорила. «Еще с первого курса вы должны помнить закон Гампа о невозможности трансфигурации некоторых вещей. Так вот, сегодня вам предстоит взглянуть на этот принцип с обратной стороны. Мисс Грейнджер, будьте добры, трансфигурируйте этот кусочек металла. Во что, профессор? Во что угодно, сейчас это не имеет значения». Гермиона пожала плечами, подняла палочку и выписала ей нужную фигуру, но металл на это никак не отреагировал. «Странно», — протянула Гермиона, снова взмахнула палочкой, и снова ничего не добилась. Хендри тем временем пристально разглядывал металл, и чем дольше он на него смотрел, тем больше убеждался в том, что это отнюдь не свинец. Правда, это ничего не объясняло. «Вингардиум левиаса». Металл даже не шелохнулся. «Сдаюсь, профессор», — вздохнула Гермиона. «Кажется, эту штуку вообще нельзя заколдовать». «Именно», — МакГонагалл сверкнула глазом из-под шляпы. «Вы уже знаете, что разные вещества по-разному воспринимают магию, а теперь видите металл, к магии вообще невосприимчивый. Полагаю, маглорожденные уже поняли, с чем имеют дело». «По-моему, это уран», — сообщил Хендри, дождавшись кивка. «Совершенно верно, это природный уран», — подтвердила МакГонагалл. «И, как вы уже заметили, он абсолютно невосприимчив к магии. А теперь, кто назовет еще две субстанции, обладающие этим свойством?» «Вы, мистер Лонгботтом, кровь единорога и философский камень», — ответил Невилл, не отрывая взгляда от лежащего на столе куска урана. То есть, субстанции, заключающие в себе такую мощь, что их можно считать овеществленной магией», — кивнула МакГонагалл. «То же самое мы можем сказать и об уране. Мало того, что он способен к спонтанной трансмутации, он является первым веществом, которое может высвободить свою энергию, и последним, существующим в природе. Все более тяжелые элементы созданы маглами при помощи трансмутации, и точно так же невосприимчивы к магии, по крайней мере, в тех случаях, когда это удавалось проверить. Вы можете спросить, какое отношение все это имеет к трансфигурации. Самое прямое, даже трансфигурированная преграда отчасти состоит из магии, а маглы используют уран в своем оружии, и для того, чтобы остановить такой снаряд, вам потребуется куда более толстая преграда. Поэтому сейчас я дам вам несколько упрощенных формул трансфигурации, позволяющих создать земляную или каменную стену очень быстро, и вы должны будете зазубрить их так, чтобы выдать, даже не просыпаясь, скорости на экзамене будет уделяться особое внимание, даже если его будет принимать комиссия, а не пожиратели. Вот поэтому и было у китайцев проклятие. «Чтоб ты жил в интересное время», – проворчал Хендри, перехватывая палочку поудобнее. «Вот у нас оно до того интересное, что дальше некуда. Штурм. Итак, Мерлинова борода», – воскликнул Флитвик, когда колокол принялся отбивать тревогу. «Да что же это такое? Пожиратели активизировались, вылазки случались почти каждый день, так что особого значения тревоге никто не придал, кроме Хендри. У меня дурное предчувствие», — сообщил он, столкнувшись в дверях с Гермионой. Дурные предчувствия Хендри полностью оправдались, пожиратели смерти пошли на штурм, погнав перед собой инферналов и дементоров. «Мда», — протянул Хендри, доставая волынку. «Экспекто патронум». Призрачное зверье обрушилось на дементоров, устроив настоящее побоище. Хендри заиграл гимн Хогвартса, а минометчики открыли огонь по наступающей толпе мертвецов. Мины рвались тихо, но на месте каждого взрыва вспыхивало ярко-зеленое пламя, мгновенно охватывавшее инферналов, да и все вокруг, на что попадало содержимое мин. «Вот тебе и дракон», — усмехнулась Гермиона, причем, что характерно, зеленый. «Мне только интересно, где он откопал эту дрянь?» Хендри закончил играть, вздохнул и спросил: «А что это вообще такое?» «Зеленый дракон, бароводородное топливо. Я примерно так и думала, только сначала решила, что там аэрозин или еще что-то похожее, но все оказалось еще хуже. Но так даже лучше, если там останется не сгоревшая дрянь, пожирателям не пройти, она чертовски ядовита. Сомневаюсь, что там что-то останется, эта дрянь горит не хуже адского огня. Что будет дальше?» «Дальше, как оказалось, пожиратели, с подачи наемников, ибо сами никак бы не догадались, пустили несколько штурмовых групп, которые успели перерезать половину линии колючей проволоки, прежде чем их заметили. Проволока была зачарована на совесть, пришлось повозиться, и только поэтому их накрыли. Первая атака была отбита без потерь, но восстановить заграждение не получалось. На любое шевеление у разрыва летели заклинания, а то и пули, а из лагеря уже бежали новые штурмовые команды, тащившие с собой наспех трансфигурированные из чего попало деревянные щиты, доски и даже выломанную откуда-то дверь. И, как будто этого было мало, кто-то закричал: «Великаны в запретном лесу! Не играй!» — прозвенели за спиной льдинки. Хендри обернулся, луна в серебряно-белом платье шагнула вперед, застыв на краю стены, и запела. Голос луны мгновенно заполнил все пространство вокруг Хогвартса, на какой-то миг отбросив все остальные звуки, хлестнул порывом ветра, заставив качнуться деревья, а затем запретный лес ожил. С жутким скрипом деревья и кусты раскачивались, размахивали ветвями, вырывали корни из земли и двигались навстречу великанам и их погонщикам. «Ветви дуба хранят нас, орешник будет судьей», — прошептала Гермиона. «Кровь тростника на песке — это великая тайна». «Так вот что, я был в Каир-Невенир, когда нападали трава и деревья», — прошептал потрясенный Хендри, где пели поэты и воины мчались вперед. Круг замкнулся, неожиданно осознал он. Это уже было, и было именно здесь. Здесь стояла крепость высоких небес. Здесь Гвидион Мабдон, подняв волшебный жезл, обратил лес в войско. И века спустя здесь чародейка из рода Дон снова бросила в битву лес, а их самих, в легенду. Вторая атака пожирателей смерти окончилась еще большим провалом, чем первая. Великанов у Волдеморта не осталось, как и тех, кто мог бы с ними договориться. Акромантулов, к огромному сожалению Хагрида, тоже не стало. Штурмовики оставили на поле боя десятка-два трупов, однако раненых вынесли всех, хотя возмущенные вопли Малфоя было слышно даже в Хогвартсе. Еще один кнат в копилку, своих наемники старались вытащить всегда, в отличие от пожирателей, легко и непринужденно бивших в спину при любом удобном случае. Нет, наемники, конечно, не были образцами добродетели, но все-таки старались поддерживать репутацию, любителей кидать точно не наймут, а выжившие сослуживцы при необходимости помогут тебе самому. И при таком раскладе наемники могут и взбунтоваться, хотя вряд ли успеют, все решится в ближайшие дни. Обитатели запретного леса постепенно успокаивались, но под вечер к Хогвартсу явились кентавры. Все, в шлемах, с луками и копьями, они явились к воротам и принялись колотить в них, пока не явилась луна. Хендри так и не понял, почему она решила, что кентавры пришли к ней, но она просто появилась перед ним и сообщила, что ее должен сопровождать волынщик. И сказано это было так, что вопросы задавать как-то не захотелось. Разумеется, Хендри согласился, и не пожалел. Стоило луне Лавгуд появиться на стене, как кентавры, прекратив шум, разом опустились на колени, и Биин разразился длинной речью на греческом, в которой Хиндри понял только одно слово – «Геката». «Я, не она», – ответила Луна, – «но я принимаю вашу службу, пока самозванец не будет мертв, а теперь идите и несите смерть». «Да, госпожа Перекрестков», – выкрикнул Биин, – кентавры вскочили и скрылись в сумерках. «Значит, вот кем тебя считают кентавры, зимнее безмолвие, дочь Белой реки». «Я сказала», – отозвалась Луна, едва заметно дернув ухом, – «я, не она, я, зимнее безмолвие». «И ты знаешь это, значит, кентавры посчитали Луну Гекатой». Гермиона прикрыла глаза. «Скажу тебе честно, я вовсе не уверена в их неправоте. Луна, знаешь ли, вне пределов нашего понимания. Да, она ситхи наполовину, но ты же знаешь, это ничего не значит. Думаешь, она способна?» «Уверена», кивнула Гермиона, прекрасно понявшая, что имел в виду жених. «Лет через 50, вряд ли раньше, но неблагой двор окажется в ее руках, и это, во всяком случае, будет интересно. Правда, скажу честно, я бы на это предпочла смотреть из лунного города. Кстати, почему неблагой? Чем они так хуже летних? Понятия не имею», – пожал плечами Хиндри, задумчиво глядя на языки пламени в камине. «Оба двора друг друга стоят. Это сейчас они ведут себя тихо, а когда-то упоенно резали друг друга при каждом удобном случае, объединяясь только ради того, чтобы сцепиться с людьми. Это очень старая война, и вряд ли даже сами ситхи помнят ее начало». Гермиона молча придвинулась вплотную и положила голову на плечо Хиндри. «Все это замечательно, я с большим удовольствием посидела бы еще, но занятия никто так и не отменил, да к тому же совершенно не факт, что на нас не нападут ночью, так что пошли спать. Жаль только, что по разным комнатам не нападут». Хиндри взъерошил невесте волосы. «Кентавры их займут основательно, но на рассвете им придется отойти, так что, возможно, уроков все-таки не будет. Ладно, спокойной ночи». Занятия на следующий день все-таки пришлось отменить, пожиратели снова атаковали с утра пораньше. И на сей раз, куда как грамотнее, похоже, что наемники все-таки смогли научить магов хоть чему-то. Или просто отодвинули нанимателей и взялись за дело сами. Во всяком случае, второй штурм Хогвартса начался с минометного обстрела. «Мне бы сейчас пару тюльпанов», — вздохнул Сириус, глядя на приближающуюся к Хагсмиду полосу разрывов. «Но чего нет, того нет, и Хагсмид мы, скорее всего, не удержим. Интересно, какая тварь научила их огневому валу? А, к Мордреду, в Хиндри, играй». Хиндри надул волынку и приготовился, но не успел взять и первую ноту, как над головами раздался хлопок, а затем обрушилась музыка. «Тамаде!» – заорал Хиндри, задрав голову. «Рон, какого черта ты показывал им это кино?» Оглашая Хогвартс полетом валькирий, над головами промчалось нечто, место которому было разве что в фильме наподобие «Безумного Макса». Изначально это был всем известный форт Англия семейства Уизли, но чья-то безумная фантазия обшила его броней, разместила в проеме двери миниган. Хотя почему чья-то? Автор конструкции радостно скалилась из-за пулемета, демонстрируя во всей красе наглость летних. «Я держу слово, летнее дитя», — проорала Вейла, пока машина разворачивалась. «Ты звал, и я пришла. Волосатая задница Мерлина, что они сделали с машиной?» — выдохнула Гермиона, когда летающее чудовище умчалось к Хагсмиду, полосуя наступающих наемников потоком явно заколдованных пуль. «И какого черта им вообще пришло это в голову?» «Кино», — пожал плечами Хиндри. «Своего-то у магов нет, а Коппола кому угодно мозги вынесет. Так, а пожиратели-то драпают. Боюсь, что это ненадолго», — вздохнула Гермиона, забросив за спину Эрмалайт и засунув палочку за ухо. «Хоть кто-то в этой компании должен знать, как гатлинги жрут патроны, так что сообразят, что парочке скоро придется сваливать. И кстати, зачем Сириусу тюльпаны?» «Я так понимаю, это какая-то русская пушка так называется», — ответил Хиндри. «У них так все время». Гермиона оказалась права, вторая атака началась, стоило только бывшему форду приземлиться во дворе замка. Наемники снова двинулись вперед под прикрытием огневого вала, кромсая заклинаниями концертину, но на совесть зачарованная проволока пока держалась. Пока, потому что упорство ни наемникам, ни пожирателям было не занимать. Волна разрывов докатилась до самых укреплений и застыла, дальше минометы бить не могли даже с магией, но защитникам Хогвартса все равно пришлось отойти, продолжая поливать врага пулями, минами и заклинаниями. Хиндри играл без остановки, пустив в ход все, что мог вспомнить, метался по стене, оказываясь там, где требовалось поднимать дух бойцов, забыв о времени, но в конце концов, когда натиск пожирателей смерти выдохся, Хаксмит все же остался в их руках. Правда, результат явно не стоил затраченных усилий, деревня выглядела не лучше Ковентри, и закрепиться в ней было просто негде. Пожиратели смерти и наемники мелькали среди дымящихся развалин, ища то ли тела, то ли что-нибудь ценное. Время от времени защитники Хогвартса отправляли в ту сторону несколько пуль или заклинаний, ответный огонь был довольно редким и даже на беспокоящий не тянул, бой закончился. Спустившись во двор, Хендри остановился, словно налетев на стену. Два десятка, если не больше, тел, накрытых чем попало, лежали у стены астрономической башни, и Сириус, шагая вдоль этого мрачного ряда, склонялся над каждым, забирая жетоны. В нескольких шагах от него застыл Колин Криви, мертвой хваткой вцепившийся в свой аппарат, и пытался не смотреть, и Хендри его прекрасно понимал. Квирилл, призрак Волдеморта. Нет, все это было не то, призрак никогда и не был живым, да и Квирилл превратился почти в нежить, так что столкнуться со смертью всерьез ему пришлось именно сейчас. Разумеется, Хендри прекрасно понимал, что без потерь не обойтись, как ни старайся, но понимать и видеть своими глазами. Опыт, без которого Хендри прекрасно обошелся бы. 22, хмуро произнес Сириус, закончив. Меньше, чем я ожидал, но все равно паршиво. Еще бы знать, сколько мы положили. Много, слегка заикаясь, ответил Колин. Я смотрел, они человек 40 вынесли. Это ужасно. А война, ребята, вообще поганая штука, невесело усмехнулся Сириус. Привыкайте. Это теперь до самого конца. Ладно, пойдемте в замок, тут нам уже делать нечего. 22. Гермиона уткнулась лбом в плечо Хендри. И раненых почти столько же, из которых почти все в ближайшее время, не бойцы, троих Помфри вообще отправила в Вольфенштайн. Знаешь, еще один бой, и нас выведут из резерва. Сириус сказал, и добавил, что всем он об этом скажет позже, когда придет время. Да, с такими новостями лучше не спешить, кивнул Хендри, притянув Гермиону к себе. И это ублюдочный Волдеморт все никак не вылезет. Хендри Маклауд Поттер, никаких дуэлей. Вот уж чего я точно не собираюсь делать, фыркнул Хендри. Учитель Сунь говорит, война – это путь обмана. А уж как вызвать у Сифилитика гнев, приведя его в расстройство, я знаю. Хендри чуть отстранился и резко свистнул. Секунду спустя в гостиной появился Брауни с копьем наперевес, и Хендри распорядился. «Передай деду, пора». Гнусно ухмыльнувшийся Брауни исчез, чтобы появиться спустя несколько минут с каким-то свертком. Вот так, Хендри забрал сверток, поднимем его на астрономической башне, и даже у самого тупого Малфоя не будет сомнений, что я здесь. Он встряхнул сверток, и в гостиной Гриффиндор развернулась, полыхнув золотом спелого зерна и изумрудом травы, Данвиганское знамя. Атака началась на рассвете и была еще более ожесточенной. Похоже, Волдеморт увидел развивающийся над Хогвартсом флаг. Правда, кентавры налетели на минометчиков и подчистую вырезали две батареи, а сами минометы вывели из строя. Дури железный лом творят чудеса почище магии, но пожиратели компенсировали недостаток огневой мощи магией, что, впрочем, не особо помогало. Вклиниться в оборону со стороны руин Хаксмида им удалось, но при этом они быстро завязли в проволоке и рвах, после чего отряд накрыли минометчики и полностью его выбили. Второй отряд попытался прорваться со стороны озера, но напоролся на Василиска и тоже полег в полном составе. Третьему повезло больше, они сумели прорвать первую линию обороны, снести габионы и подбить бронетранспортер. Правда, закрепиться им не удалось, но и для обороны этот участок больше не годился, и восстановить его не давали.